Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Там едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга. Инкогнито. Еще с секретным предписанием. Вот тебе. Вот не было заботы, так подай. Господи, еще с секретным предписанием. Я как будто бы предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились две какие-то необыкновенные крысы. Право, я этаких никогда не видывал. Черные, неестественной величины, пришли, понюхали и... пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чумакова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Да, да, да. Вот что. Он пишет. Любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя. А вот, спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию, и особенно ваш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом, так как я знаю... Я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный. Умный. И не любишь пропускать того, что плывет в руки, но здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час. Если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я, но тут же пошли дела семейные. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем. Иван Кириллович очень потолстел, и все. И все играет на скрипке. Обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно, что-нибудь недаром. Зачем же, Антон Антонович, от чего это, зачем нам ревизор? Зачем? Так уж видно судьба. Благодарение Богу, все подбирались к другим городам. Теперь очередь пришла и к нашим. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия. Да. Хочет вести войну. Министерия-то, вот видите, подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. Куда хватил? В уездном городе измена. Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не... Начальственные тонкие виды. Даром, что далеко оно все мотает на ус. Ну, мотает или не мотает. Я вас, господа, предуведомил. Смотрите. Я по своей части кое-какие распоряжения сделал, советую вам. Особенно вам, Артем Филиппович. А без сомнения, приезжающий чиновник прежде всего захочет осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. Потому что сделать так, чтобы все было прилично, колпаки были бы чистые, больные бы не походили бы на кузнецов, как они обыкновенно ходят у вас по-домашнему. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые, а над каждой кроватью написать по латыни или на другом каком языке, по вашей части, Христиан Иванович, всякую болезнь, которую дня и числа кто заболел. И нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, как войдешь. Да и лучше бы, чтоб их было меньше. Тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача. Насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Зачем выписывать дорогие лекарства для какого-нибудь инвалида? Человек простой. Если умрет, то и так умрет. А если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиан Иванович с ними затруднительно изъясняться, он же по-русски ни слова не знает. Вам тоже бы посоветовал Амос Федорович, обратите внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, почему сторожу не завесить его. Только, знаете, в таком месте как-то неприлично. Я давно хотел об этом сказать, но все позабывал. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. Кроме того, дурно, что у вас в самом присутствии над самым шкафом с бумажниками охотничий арапник висит. Я знаю, что вы любите охоту, но на время лучше его принять. А там, пожалуй, как проедет ревизор, опять можете его повесить. Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах. Как будто он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я давно хотел об этом вам сказать, но не помню, чем ты был развлечен. Есть против этого средства. Если действительно, как он говорит, у него природный запах, можно посоветовать ему есть лук или чеснок. В данном случае может помочь всякими медикаментами Христиан Иванович. Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла. И с тех пор от него немного отдает водкою. Я так только заметил вам. А насчет же внутреннего распоряжения и то, что в письме называет Андрей Иванович грешками, я ничего не хочу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы не имел за собой каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят. Что же вы, Антон Антонович, полагаете грешками? Грешки грехам рознь. Я говорю всем открыто, что я беру взятки. Тише, тихо. Ну чем? Взятки борзыми щенками. Это совсем иное дело. Ну, щенками или чем другим. Все взятки? Ну, нет. Антон Антонович, вот если, например, у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль! Ну и что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете! Но... Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, верить тверд. Каждое воскресенье бываю в церкви. А вы, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаете. Ведь сам с собой дошел собственным умом. В любом случае, много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул вам об уездном суде. А по праву сказать, вряд ли кто, когда заглянет туда. Это уж такое завидное место. Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич! Как смотрителю учебных заведений, нужно особенно позаботиться насчет учителей. Они, конечно, люди образованные и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, который имеет толстое лицо, не вспомню его фамилию, но никак не может обойтись без того, чтобы взошедший на кафедру не сделал гримасу. Вот это подлота. Потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Она, конечно, если он ученику сделает такую рожу, она, может, там и нужно так. Об этом я не могу судить. Но посудите сами, если сделает он посетитель. Господин ревизор. Или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти. Ну что же мне право с ним делать? Я ему уже несколько раз говорил. Вот на днях зашел было в класс наш предводитель. Он скроил такую розу, какую я в жизни не видывал. Он-то скроил ее из доброго сердца, а мне выговор, зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству. Тоже я вам должен заметить, об учителе по исторической части. Он ученый, голова, это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его. Ну, пока не говорил об ассирианах и вавилонянах, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского? Я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожарки. Ей-богу, сбежал с кафедры, и что силы есть, хватит. Стулом опал. Она, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне? Да, он горяч, говорит, для науки я и жизни не посижу. Уж таков неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси. Не дай-то Бог служить по ученой части. Всего-то боишься. Всякой-то мешается. Всякой тоже хочет показать, что он умный человек. Это бы еще ничего. Ой. Инкогнито. Проклятое. Вдруг заглянет. Вы здесь, голубчики? А кто скажет, здесь судья? Ляпкин Тяпкин. А подать сюда? Ляпкина, Тяпкина. А кто, сказали, здесь попечитель богоугодных заведений? Земляника. А подать сюда... землянику. Вот что. Фу, да, господи. Что? Что? Объясните, господа, что? Какой чиновник едет? А вы разве не слышали? Я слышал. Петра Ивановича Бобчинского. Вот только что был у меня почтовый контор. Ну что вы думаете об этом? Что думаю? Война с турками будет. Одно слово, я сам тоже думаю. Оба пальца в небо попали. Браво! Браво! Война с турками. Это все француз гадит. Какая война с турками? Ну где тут турки? Просто нам будет плохо, а не туркам. Это же известно. У меня письмо. Значит, не будет войны с турками. Ну как? Кто вы, Иван Кузьмич? Да что я? Как вы, Антон Антонович? Страху-то нет. А так немножечко. Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся. А я вот, ей-богу, если и взял сынова, то прямо без всякой ненависти. Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доносу? Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, да. Нельзя ли вам для нашей общей пользы всякое письмо, прибывающее к вам в контору, входящее и исходящее, знаете, немножечко распечатать и прочитать? Не задержится у него какое-нибудь донесение, если нет, можно опять запечатать. Впрочем, можно так отдать письмо, распечатать. Знаю, знаю, и это я делаю, делаю. И не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю, господа, узнать, что и нового творится на свете. Я вам должен сказать, господа, что это любопытнейшее чтение. Иное письмо просто с наслаждением прочтешь. Так описываются пассажи всякие, а назидательность какая лучше, чем в московских ведомостях. Скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга? О петербургских ничего нет. А о костромских и саратовских много говорится. Жаль, нет, ну просто, право, жаль, господа, что вы не читаете письма. Попадаются приинтереснейшие места. Вот на днях один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом. О, очень, очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях. Барышень много. Музыка играет, штандарт скачет с большим чувством, описал. Я нарочно оставил его при себе. Хотите прочесть? Нет, теперь не до того. Не до того. Сделайте милость, Иван Кузьмич, если на случай попадется жалоба, без всяких рассуждений, задерживайте. С великим удовольствием. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это. Ну, батюшки, ничего, другое дело, если бы из этого что-нибудь вот публичное делали. Это дело... семейственно. Да, нехорошее дело заварилось. А я признаю, что было к вам, Антон Антонович, я же попочивать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Батюшка, не милы мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так вот и ждешь, что отворится дверь и шасть. Не на месте. Позвольте, я все в порядке. Да. Как только я имел удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным послом, тогда же позвольте, видеть, я забежал. Вы не имея, не перебивайте меня. Я все знаю, не перебивайте. Тогда же позвольте, видеть, я забежал к коробке. Не заставши коробки на дом, я заворотил Красноковского. Не заставши Красноковского, забежал к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вам новость. Дающий оттуда я на дороге встретился с Петром Ивановичем. Возле бубки. Да, возле бубки, где продаются дорогие. Встретившись с Петром Ивановичем, я говорю, слышит звоновость, которую получил Антон Антонович из достоверного письма. Петр Иванович уже услыхал об этом от ключницы вашей Авдотьи, которую я не знаю, зачем была послана к Филиппу Антоновичу. Собачонка, да правда? Собачонка, да правда? Вот пошли по чичу. На дороге Петр Иванович говорит, зайдем, говорит, в трактив. В желудке у меня с утра я ничего не ел. Так желудочное печенье. В желудке у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, привезли свежие семги, так мы закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг... Молодой человек. Не дурной. На русский. В циркулярном платье ходит это по комнате, в лице такие рассуждения, физиономия, поступки. И здесь много-много всего. Я будто предчувствовал, говорю, Петр Иванович, здесь что-нибудь неспроста. Да, Петр Иванович, уже мигнули пальцем, подозвали трактирчика Власа. У нее жена 3 недели назад там уродила. Такой прибойкий мальчик будет, как отец содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович, и спросил его потихоньку, кто, говорит, этот молодой человек. Власа отвечает. Не перебивайте! Вы не расскажете! Вы пришибете! Я пришибете! Я знаю, один зуб во рту со свистом. Это, говорит, молодой человек, чиновник, едущий из Петербурга. А по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаковц. А едет, говорит, в Саратовскую губернию и пристранно себя аттестует. Другую неделю живет, из трактира не едет, все забирает на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это? Где слышал? Ты вразумил? Говорю я, Петр Иванович. Я сказал. Сначала и вы сказали потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. Да. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога лежит ему в Саратовскую губернию? Да. А вот он-то, господа, и есть этот чиновник. Что? Какой чиновник? Ну, чиновник-то, о котором вы изволили получить нотицию. Ревизор. Ой. Ой. Что вы? Это не он. Он денег не платит. Подорожник лежит ему в Саратовскую губернию. Он точно, он такой наблюдательный. Увидел, что мы с Петром Ивановичем ели семгу больше, потому что у Петра Ивановича насчет желудка. Он так в тарелке-то там и заглянул. Меня так и проняло страхом. Господи, помилуй нас, грешных. Где же он там живет? В пятом номере, в том самом номере, где прошлого года подрались с проезжий офицер. И давно он здесь? 2 недели переехал на Василия Египтянина. 2 недели? 2 недели? Батюшки, сватушки, выносите святые угодники. В эти 2 недели высечена унтер-офицерская вдова. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак, нечистота, позор, поношение. Ну что, а Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу. Нет, и отпустить голову духовенства, купечества, вот и книги Диане Анна Масонова. Нет. Позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи, в жизни сходили, даже еще и спасибо получал. А вось Бог вынесет и теперь. Вы говорите, он молодой человек? Молодой, лет 23-24, с небольшим. Тем лучше, молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Наверху вы, господа, отправляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам. Или хоть с Петром Ивановичем, приватно для прогулки, наведаться. Не терпит ли приезжающие каких-нибудь неприятностей? Эй! Свистунов! Свистунов! Иди сейчас за частным приставом. Нет, погоди, ты мне нужен. Скажи там кому-то, чтоб как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда. Едем! Едем! Петр Иванович, едем! Идем, а Мосфет, что-то в самом деле может случиться беда. Да вам чего бояться, колпаки чистые надел на больных и концы в воду. Ну и там колпаки больным велено габр суп давать, а он мне по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос. А я насчет покоен, в самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж 15 лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что неправда, что неправда. Что? Брошки там стоят? Стоят? Беги сейчас за частным приставом. Погоди, да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы Прохоров был здесь. Где Прохоров? Прохоров в частном доме. Только к делу не может быть употреблен. Как так? Да так, привезли поутру мертвецкий. Вот же два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился. Боже мой. Беги сейчас на улицу. Нет, прежде беги в комнату и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Едем. И я. Позвольте и мне, Антон Антонович. Да, неловко. В их дрожках не поместимся. Ничего, я так петушком побегу за дрожкой. Мне бы только это в щелочку, в дверь взглянуть, как у него эти поступки. Неловко, Петрович. Их шпага как исцарапалась, а? Проклятый купчишка Абдулин, видя, что уграничил старой шпагой, не прислал новое. О, лукавый народ. А так, думаю, уж просьбы из-под полы готовят. Беги сейчас на улицу, возьми десятских, пусть каждый из них возьмет в руки по улице. По метле! И вымели всю улицу, что идет к трактиру. И вымели бы чисто. Да смотрите у меня. Ты там кумаешься, да крадешь ботфорты серебряные ложечки. Что ты сделал с купцом Черняевым? Он тебе на мундир дал 2 аршина сукна. А ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь, ступай. Степан Ильич, куда же вы запропастились? На что это похоже? Я был тут сейчас за воротами. Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились-то? Да так, как вы приказывали. Квартального пуговицу я отправил с десятским почищать тротуар. А Держиморда где? Держиморда поехал на пожарной трубе. А Прохоров пьян? Пьян. Как же вы так допустили? А бог его знает. Вчерашний день за городом случилась драка. Поехал туда для порядка. А вернулся пьян. Послушайте, Степан Ильич, вы сделайте вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого росту. Так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было больше похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ой, боже мой, боже мой. Я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 лет всякого ссору. Что за скверный город? Только поставьте памятник и просто забор, черт не знает, откуда он несут всякой дряни. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, то отвечать всем довольны. А который будет недоволен, тому дам после такого неудовольствия. Ах, боже мой! Боже мой! Тьфу! Грешен. Во многом грешен. Дай только, Боже, чтоб сошло с рук все поскорее. А там-то я уж поставлю такую свечу, какую еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. И я... Да если приезжий чиновник будет спрашивать, а чего не выстроена церковь при богоугодном заведении, которое 5 лет тому назад была ассигнована сумма, не позабыть сказать, что начала строиться... Но сгорело. Я об этом рад представлял. А то, пожалуй, позабывшись дуру, скажет кто-нибудь, что она и не начиналась. Едем! Едем! Едем, Петр Иванович, едем! Антон, Антон, это же коробка, это шляпа! Коробка, так, коробка! Антон! Коробка, коробка, черт. Да сказать... Держи морде, чтоб не слишком давал волю кулакам своим. А то ведь для порядка всем ставит фонари под глазами и правому, и виноватому. Едем! Едем! Едем! Едем! Едем! Едем! Да сказать! Держи морде, чтоб не впускал солдат на улицу безо всего! Эта дрянная гордиза наденет только сверх рубашки, мундира, а внизу где ничего нет! Едем! Едем! Едем! Петр Иванович! Едем! Где же? Где же они? Муж мой, муж! Муж! Антоша! А все ты, все за тобой. Пошла копаться я косыночку, я булавку. Ревизор? С усами? А с какими усами? Он мне только одно слово, он что, полковник, а? О, уехал. Я тебе вспомню это. А все это... Маменька, маменька, погодите, маменька, я сейчас, вот тебе сейчас. Вот тебе ничего не узнали, все проклятое кокетство. Услышал, что почтмейстер здесь. И давай перед зеркалом жеманиться. С той стороны подойдет, с этой стороны подойдет. Думает, он за ней волочится. Он делает тебе гримасу, когда ты отвернешься. Вот и все. Да что ж делать, маменька? Все равно часа через 2 все узнаем. О, часа через 2. Вот одолжил ответом. А как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать? Эй! Авдотья! Авдотья, ты не слышала, там приехал кто-то! А? А? Не слышала, вот глупая какая, в голове все женихи сидят. Что? Скоро уехал? Ступай, разузнай хорошенько, что за приезжий! Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад. Скорее! Скорее! Скорее! Скорее! Чу, испанка молодая оперлася о балкон. О. есть так хочется. И в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что-то прикажут делать. Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогу и денежки, голубчик. Теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы. И очень бы стало на прогоны. Нет, видишь-то, нужно в каждом городе показать себя. Иосиф, вступай, спроси комнату лучшую. Да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда. Мне нужен лучший обед. Добро было бы в самом деле что-нибудь путное, а то ведь хилистратишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом в картишке. Вот тебе и доигрался. Их надоела такая жизнь. Право на деревню лучше. Оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу. Ты лежи весь век на палатях. И ешь пироги. Не, ну кто ж спорит, конечно. Если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего, деньги бы только были. Деньги. Все от чего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по проспекту. В картишки играет. Эх, если бы узнал об этом старый барин, он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы засыпал бы тебе, что дня в четыре ты почесывался. Коль служить, так служить! Ой. Ой. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, коль не заплатите за прежнее. Ну, коль не заплатим. Ах ты, боже ты мой. Хоть бы какие-нибудь щи. Жизнь так бы теперь весь свет съел. О, стучится. Верно, он идет. На, прими это. Опять валялся на кровати. Зачем же мне валяться? Не видал разве кровати, что ли? Врешь, валялся, видишь, все склочено. Да на что она мне? Не знаю разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постоять могу. Зачем мне ваша кровать? Посмотри, там в картузе табаку нет. Да где же ему быть табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили. Послушай, Осип. Чего изволите? Ступай туда. Куда? Вниз, в буфет. Там скажи, чтобы мне дали пообедать. Да нет, я и ходить не хочу. Как ты смеешь, дурак? Да так. Все равно, хоть и пойду, ничего из этого не выйдет. Хозяин сказал, что больше не даст обед. Как он смеет не дать этот вздор? Еще, говорит, играть нечем, пойду. Третью неделю барин денег не платит. Выйди с барином, говорит, мошенники. И барин твой плут. Мы, говорит, от таких шаромыжников и подлецов видали. А ты уж и рад, скотина, пересказывать мне все это. Это, говорит, всякий приедет, обживется, задолжается. Потом и выгнать нельзя. Нет, говорит, я, говорит, шутить не стану. Я прямо с жалобою. Чтоб на съезжие, да в тюрьму. Ступай, полно. Скажи ему. Какое ты грубое животное. Да я лучше своего хозяина позову. Можешь, хозяин, ты поди сам. Да право, слушай. Да ладно, я лучше. Да право. Думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Если в Пензе я так не загулял, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что с удивительно бестия срезаю. Тех четверть часа посидел, все обобрал. При всем страх хотел бы с ним еще сразиться. Случай только не привел встретиться. Случай. На все нужно. Скверный городишко. В овощных лавках ничего не дают в долг, просто подло. Никто не хочет идти. Приказал спросить, что вам угодно. Здравствуй, братец. Ну что, здоров? Да, слава Богу. В гостинице все хорошо идет? Да, слава Богу, все хорошо. Много проезжающих? Да, достаточно. Послушай, любезный. Мне там до сих пор обеда не приносят. Ты, пожалуйста, поторопись, чтобы поскорее. Мне сейчас после обеда надо будет кое-чем заняться. Хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он никак сегодня хотел идти жаловаться городничему. Чего жаловаться? Посиди сам, любезный. Мне же нужно есть. Это я могу совсем отощать. Мне очень есть хочется. Я не шутя это говорю. Да. Он говорит, я ему, говорит, обедать не дам, пока месть он мне не заплатит за прежнее. Таков уж ответ его был. Что ему такое говорит? Растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собой. Он думает, как ему, мужику. Ничего, если не поест день. Так и другим тоже. Под новости. Пожалуй, я скажу. Скверно, да. Если он совсем ничего не даст мне есть. Так хочется, так еще никогда не хотел. Разве из платья что-нибудь продать? Штаны, что ли, пустить в оборот? Нет уж, лучше поголодать, но приехать домой в петербургском костюме. Хорошо бы, черт побери, приехать домой в каретте. Тут какие-то чертом, какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо с фонарями. Осипа сзади одеть в ливрею, как бы воображаю, все переложились. Кто такой? Что такое? Палакеев входит, Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажете принять? Они, пенсихи, даже не знают, что такое. Прикажете принять? Привет, какой-нибудь гусь поместник, так и валит медведь прямо в гостиную. Ой, к дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь. Сударыня, как я... Несут обед! Несут! Хозяин последний раз ждает. Ну, хозяин, а? Плевать на твоего хозяина. Кто там такой? Суп и жаркое. Как, только два блюда? Только. Здорово. Мне этого мало. Хозяин говорит, что еще много. Соус, почему нет? Соуса нет. Отчего же нет? Я сам был проходил на кухне, там много готовилось сегодня путру в столовой. Так человека или семгу, еще много кое-чего. Оно-то есть, пожалуй, да нет. Как нет? А вот так. Семга, рыба, котлеты. Для тех, которые почище. Боже, ты что, дурак, что ли? Да. Поросенок, ты скверный. Они едят, а я нет. Разве я не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я? Известно, что они такие. А какие? Обыкновенно какие. Они вон деньги платят. Я с тобой, дурак, рассуждать не хочу. Что же это за суп, а? Просто воды налил в чашку, никого нет вкуса, только воняет. Я не хочу этого супа, дай мне другого. Мы примем. Хозяин говорит, коль не хотите, так и не надо. Ну оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими, со мной, брат, не советую. Не такого рода. Вот, ой, господи, господи, что же это за суп, а? Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супа. О, какие-то перья плавают вместо масла. Осип, голубчик. Супу немножко осталось, возьми себе. Жарко. За жаркое, а? А что это такое? Это же не жаркое. Это топор зажаренный вместо говядины, только не жаркое. Мошенники, а? Канавия, а? Вот чем кормят, а? Честь заболят, и съешь один такой кусок. Слушай, как... Деревянное каранище. Ничем вытащить нельзя. Зубы чернеют после этих блюд. Спасибо, как у меня. А больше ничего нет? Нет. Нужен соус. Или пирожные. Бездельники. Бездельники. Берут только с проезжающих. Право, как будто бы не ел. Ой, если мелочь, послать на рынок, купить сайку. Там зачем ты городничий приехал? Осведомляется и спрашивает вас. Еще. Уже успел пожаловаться. Осип, может, если сам делен, потащит меня в тюрьму? Осип, нет, я не хочу. Не хочу, не хочу. Да что это, в самом деле? Что я, ну, купец или ремесленник? Не хочу, не хочу. Я не прямо из тюрьмы. Да как вы смеете? Да как? Извините. Чего? обязанность моя как начальника здешнего города заботиться, чтобы приезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Что ж делать-то? Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Голедный, мне стоит такую твердую, как бревно. Суп! Черт знает, что это. Слушай, надо выбросить его за окно. По целым дням. Чай странный. Воняет рыбой, а не чай. За что же я? Это новость. Извините, я правда не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые, поведение хорошего. Я, правда, даже не знаю, откуда он берет. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру. Нет, я не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге. Я всей команды не пойду. Вы среди них пойду. Что вы сказали, проклятый? Не пойду, я прямо к нему. Не пойду, вы его не встретите, да там далеко. Казенного жалу. Я заплачу. Даже начальник. У меня теперь нет ни копейки, я от того и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. Вот тонкая штука. Эх, куда метнул, какого тумана напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны приняться. Ну да уж попробовать никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то обязанность моя, как городначальника здешнего города, заботиться о приезжающем. Ну дайте мне взаймы рублей 200. Можно даже меньше. Ровно 200 рублей хоть и не трудитесь считать. Покорнейше благодарю. Впрочем, я вам их тут же пришлю из деревни. У меня это вдруг, я вижу, вы благородный человек теперь. Совсем другое дело. Слава Богу, деньги взял. Дело, кажется, теперь пойдет на лад. Я так ему вместо 200 400 верну. Осип, позови сюда трактирного слугу. А что же вы стоите, господа? Сделайте милость, садитесь. Садитесь, я переведу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то уж я, признаюсь, думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... Садитесь. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Ничего, подпустим и мы, трусы, прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. Прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, мы нарочно зашли в гостиницу осведомиться, хорошо ли содержится проезжающий, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство. Я сам тоже очень рад. Признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить. Да, рассказывай. Не знал, чем заплатить. А смеешь ли спросить, куда и в какие места ехать изволите? Я в Саратовскую губернию, в собственную деревню. В Саратовскую губернию? А? и не покраснеет, удочь не нужно у хвостро. Благое дело изволили предпринять, ведь вот относительно дороги. С одной стороны, говорят, неприятности насчет задержки лошадей, а с другой стороны, развлечения для ума. Вы, чай, больше по собственной воле едете. Нет, меня батюшка требует. Рассердил, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. А? Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Я бы самого его послал потолкаться в канцелярию. Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел. И на долгое время ехать изволить? Я прав не знаю. У меня отец упрямый, глупый, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу, как хотите, а я не могу жить без Петербурга. Ну за что же? В самом деле я должен погубить жизнь свою с мужиками. Теперь не те потребности. У меня душа жаждет просвещения. Славно завязал узелок. Врет, врет, да нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать. Кажется, это комната. Несколько сыра. Ну, скверная комната, и клопы такие, каких я никогда не видывал, как собаки кусают. Скажите, пожалуйста, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-то негодных клопов, которым даже и на свет не следовало бы родиться. Никак же даже темно! В этой комнате! Совсем темно, хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. А иногда хочется же что-нибудь сделать, там придет фантазия, что-нибудь там, я не знаю, почитать или там сочинить, я не могу. Темно. Темно. А смейся спросить. Но нет, я не достоин. А в чем дело? Нет, нет, не достоин. Не достоин. Что такое? Я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Но я чувствую сам, что это слишком большая честь для меня. Да что? Напротив, с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке. А уж я как буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня же такой нрав, гостеприимство с самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил из лести. От полноты души выражаюсь. Я покорнейше благодарю. Я и сам тоже, я не люблю людей двуличных. И мне, признаюсь, очень нравится ваша откровенность и радушие. Я его признаю. Больше ничего бы не требовал. Как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность. Изволили спрашивать? Да, да. Ну-ка, подай счет. А я дайте подал вам другой. Я не помню твоих глупых счетов. Всего сколько? Вы изволили первый день спросить обед, на другой день закусили семги. Вот дурак, а еще начал высчитывать. Всего сколько, я спрашиваю? Шалман! Тебя принесут! Не угодно ли вам теперь будет осмотреть некоторые изведения? В нашем городе как-то богоугодны и другие. А... Что там такое? А так рассмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой для путешественника. С большим удовольствием, я готов. Оттуда, если пожелаете осмотреть уездное училище, посмотрите, в каком порядке у нас преподаются науки. О, извольте. Потом, если пожелаете, посетить острог и городские тюрьмы. Рассмотрите, в каком порядке у нас содержатся преступники. А зачем нам тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим Богу угодный заведение. Как вам будет угодно. Как вы намерены, в своем экипаже? Или вместе со мной на дрожках? Нет, я с вами на дрожках поеду. Петр Иванович, теперь вам нет места. Вы побегите, да бегом да снесите две записки. Одну в угодное заведение земляники, а другую жене. Осмелюсь ли я в вашем присутствии написать две строчки жене, чтобы она приготовилась к принятию такого почтенного гостя? Почему это? Ну, впрочем, пожалуй, вот тут вот чернила, только бумаги не знаю, разве что на этом счете. Я здесь напишу. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика. До бутылки толстобрюшки. Есть у нас губернская мадера. Не козиста на вид, а слона повалит с ног. Только мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь? Нет, без всякого помешательства. Только, сэр, нос небольшая нашлепка, но я забегу к Кристиану Ивановичу. У нее есть такой пластырь, так оно и пройдет. И вы не извольте беспокоиться. Пожалуйста. А слуге я вашему скажу, чтобы перенес чемодан ко мне. Любезнейший, перенеси все ко мне. Городничему тебе всякой покажет. Пожалуйста. Уж и вы тоже не нашли другого места упасть и растянулся. Так черт знает, что такое. Фу! Ну вот, уже целый час дожидаемся, и все ты со своим глупым жеманством. Совершенно оделся, так нет, надо еще копаться. Ой, было бы не слушать ее вовсе, как нарочно. Ни души. Как будто вымерло все. Да право, маменька. Минуты через две все узнаем. Маменька, а? Кто-то идет. Вон в конце улицы. Да ну кто идет-то? Тебя вечно блюет какой-то сквозной ветер в голове. Ой, да, идет. Ой, кто бы это такой мог быть, а? Это, однако ж, досадно. Это Добчинский, маменька. Ну какой Добчинский? Всегда вдруг вообразится, это совсем не Добчинский. Эй, вы! Идите сюда! Скорее! Право, маменька, Добчинский. Ой, вот нарочно только, чтобы поспорить. Говорят, тебе не Добчинский. А что? Видите, что Добчинский. Да, Добчинский. Теперь вижу. И с чего ж ты споришь? Идите сюда скорее! Ну что? Где они, как? Что очень строгой? А муж? А муж? Ой, да говорите оттуда, все равно! Ты какой глупый! До тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет. Ну скажите, пожалуйста! Ну не совестно ли вам? Я на вас надо полагала! Все вдруг убежали, вы туда ждали меня, нет! Толку не могу добиться! Ну не стыдно ли вам, я у вас крестила вашего Ванечку, вашу Лизоньку? А вы вот как со мной поступили! Пожалуйста. Ну рассказывайте, что и как там, ну? Его. Слушайте. Там лежался, я почти не вот, не могу дух перевели. Здравствуйте, Антон Иванович. Ну, рассказывайте. Антон Иванович прислал Записочку. А кто он такой-то, генерал? Дед. Дигидерал. То не уступит генералу. Такое образование и важные поступки. Это тот самый, о котором был описан муж. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром. Рассказывайте, что и как там, ну? Ну, Но потом, как узнал девидность Антона Антоновича, все пошло хорошо. Они сейчас поехали осматривать богоугодные заведения, Антон Антонович думал, не было ли какого тайного додоса. Я сам перетрухнул. Дипдом. Да ну вам-то чего бояться? Да? Вы ведь не служите. Да, когда вельможа городит, при воле чувствуешь страх. Так, однако это все вздор. Расскажите, каков он с собой, что стар или молод? Молодой человек, лет 23. А говорит совсем как старик. Человек славный, говорит, и туда, и сюда, и говорит, и почитать, и дописать, говорит, люблю. Замешаем, говорит, что в комнате темно, темно. А с собой каков он? Блондин или брюнет? Шартрет! Глаза такие быстрые, как зверьки. Прям так смущение, это просто приводит. Так, что тут он мне пишет записочки? Так, спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное. Ну, повай на милосердие Божие. За 2 соленых огурца особенно. И полпорции икры рубль 25 копеек. А дочь писали для скорости, там счет какой-то был написан. Да, все будет хорошим концом. Приготовь комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим богоугодного заведения у Артема Филипповича, а вина вели побольше, скажи купцу Абдульну. Ой, этот нахуй что-то постоянно. Эй, Мишка, ступай к купцу Абдульну. Постой. Я дам тебе записочку, эту записочку отдашь кучеру Сидору, чтобы он с ней побежал к купцу Абдульну, прислал оттуда вина как можно больше. Мишка! Приготовь комнату для важного гостя, поставь там кровать, рукомойник и прочее. Анна Андреевна, я побегу. Мне хочется поскорее посмотреть, как он это все там обозрит. Ну, Машенька, нам теперь нужно заняться туалетом. Что-нибудь я смеял. Тебе приличнее всего надеть голубое платье с мелкими оборками. Мне не нравится голубое. Надену цветное. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Ой, вам палевое нить. Мне палевое нить. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные. А у меня что же, не темные? Я гадаю на три полые глаза. Голубое с оборками. А я палевое. Голубое с оборками. Куда тут? Сюда! Постой! Ах ты, горемычный житель! На пустое брюхо всякая нож кажется тяжела. Ой. А что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал? Генерал? Какой генерал? Ну, барин ваш. Барин? Ты какой он генерал? А разве не генерал? Генерал, только с другой стороны. А вот что, дядюшка, скажите, это вот больше или меньше настоящего генерала? Больше. Видишь ты как, тот у нас сумятицу подняли. Слушай, малый, ты, вижу, парень проворный, приготовь нам что-нибудь поесть. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы же не будете кушать. А как барин ваш сядет за стол, так вам того же кушанья и отпустят. А что там у вас это простого-то? Вещи, да, пироги. Ну ничего, неси щи, кашу, пироги, все будем есть. Слушай, там другой выход есть? А, есть. Ну понесли, давай. Мне нравится, что вас проезжающим показывают все в городе. Они в других городах никогда ничего не показывают. В других городах осмелюсь вложить вам, чиновники и городоправители заботятся больше, то есть о своей пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы бдительностью и благочинием заслужить внимание начальства. Завтрак был очень хороший. Совсем объелся. У вас что? Каждый день бывает такой? Нарочно для такого приятного гостя. А я люблю поесть. Ведь на то и живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. А как называлась эта рыба? Лабарданс. О, очень вкусный. А где же это мы там? Это в больнице, что ли? Так точно. Это в лабарданном заведении. Я помню. Там стояли кровати, господа. Больные выздоровели? Их, кажется, было немного. Человек 10 осталось, не больше, а прочие все выздоровели. С тех пор, как я принял начальство, вам это, может быть, даже покажется невероятным. Все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью, порядком. Да, смеюсь доложить вам головоломную обязанность городначальника. Столько же здесь всяких дел. Относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, умнейший человек пришел бы в затруднение. Ну, а благодарению Богу все идет благополучно. Иной городничек родил бы о своих выгодах. Но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь, Господи ты, Боже мой, как бы так устроить, чтоб начальство увидело мою ревность? Наградить ли оно или нет? Конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце своем. Когда в городе порядок, улицы выметены, чистота, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего ж мне более? Ей-ей и почестей никаких не хочу. Она, конечно, заманчивая, но перед добродетелью все прах и суета. Эка бездельник как расписывает. Дал же Бог такой дар. Это правда. Я признаюсь, тоже люблю иногда заумствоваться. Иной раз прозой, а иной раз у меня стишки выкинутся. Справедливо, Петр Иванович, все справедливо. Замечания такие, сразу видно, что наукам учился. Скажите, пожалуйста, ну нет ли у вас каких-нибудь там развлечений, а? Обществ? Ну, где можно, например, играть в карты? Знаем, голубчик, в чей город камешки бросают. Боже, сохрани. Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карты в руки никогда не брал. Даже не знаю, как играть в эти самые карты. Если случится увидеть какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь такое, то такое омерзение настанет, что просто плюнешь. Раз как-то. Забавляй детей. Выстрелил будку из карты. Да после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними. Как можно употреблять такое драгоценное время на них? Лучше я употреблю это время на пользу государству. Ну, напрасно. Однако все зависит от той страны, с которой кто смотрит на вещи. Хороший пример. Если, например, забастуешь, а? Тогда как нужно гнуть от трех углов. А? Вот так вот. Очень заманчиво поиграть. А? Ну, немножко. Нет! Осмелюсь ли представить семейство мое, жена и дочь? Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть. Нам еще более приятно видеть такую особу. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив. Мне еще приятнее. Ну, как можно? Вы так извольте говорить для комплимента. Я прошу покорно садиться. Возле вас стоять уже есть счастье. Да не случился. Десять минут. Впрочем, если вы так непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, после столицы выжировка вам показалась очень неприятной. Ну, чрезвычайно неприятной. Привыкши жить, компреневу, в свете. И вдруг очутиться в дороге. Грязные трактиры, мрак невежества. если признаюсь, не такой случай, который меня так за все вознаградит. В самом деле, как это должно быть неприятно? Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Ну, как можно? Вы мне оказываете много чести, я этого не заслуживаю. А чего, сударыня, не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете. Леон узрел молодую деву, Кресида вышла на балкон, Кресида вышла на балкон, и сладко звучные, и сладкие напевы. О, деревня. Ну, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом? Петербург. Что за жизнь? Право. Может быть, думаете, что я только переписываю? Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Эдак ударит тут по плечу. И говорит, приходи, братец, обедать. Ну, я только так на 2 минуты зайду в департамент, просто чтобы сказать. Это вот так. А вот это вот так. А там уже чиновник для письма. Вот такая крыса. Вот такая. Пером только. И пошел писать. Меня даже хотели коллежским асессором сделать. Да. А я думаю, а зачем? Зачем? Сторож летит за мной по лестнице со щеткой, говорит. Говорит, позвольте, Иван Александрович, я вам сапоги почищу. А чего стоите, господа? Я попрошу садиться. Чин такой, что еще можно постоять. Без чинов. Я попрошу всех садиться. Я не люблю церемонии. Напротив, даже как-то стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться. Но только куда-нибудь выйду сразу. О, Иван Александрович. Один раз меня даже приняли за главнокомандующего. Ой, солдаты! Выскочили из гавкахты. Я ружьем. После уж офицер, который меня хорошо знаком, говорит, брат, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Ну, скажите, как? Да. С хорошенькими артистками знаком. Ну, я ведь тоже разные там выдвильщики. Литераторов часто вижу. Вот она такая, ага. Ну-ка. Нет? Ну, с Пушкиным. На дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин, ну, да тоже так, брат, отвечает, бывало, так как-то все. Ну, большой оригинал. О, так вы и пишете. Ах, как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете? Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. О, женитьба. Фигаро. А, мерси, мерси. Роберт Дьявол. Но я даже название не помню. Все случилось. Я не хочу писать. Театральный директор, пожалуйста. Братец. Напиши, что ну. Изволь, братец. И тут же, кажется, в один вечер все написал. Всех изумил. Оп, у меня легкость в мыслях необыкновенная. То, что было под именем, все, что было под именем, барон Брамбеус, московские телеграфы, оп, вообще, я все написал. А, так это вы были барон Брамбеус. Я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч рублей. А Юрий Милославский, это ваше сочинение? Да, это мое сочинение. Маменька, там написано... Что это господина Загоскина сочинение? Ой, я так и знала, что даже здесь будешь спорить. Да, точно, точно, точно, Загоскина. Есть другой Юрий Милославский. Тот мой. А, так верно, я ваш читала. Ах, как хорошо написано. Я уже признаю, я литературой существую. Дом первый в Петербурге. Так же известен. Ой, дом Ивана Александровича. Я скажу, сделайте мне. Ну, если будете в Петербурге, я прошу, вот, нет, вот, Алла, всех ко мне. Я ведь... Баллы дают. Ох, а с каким там вероятно вкусом и великолепием дают баллы. А просто не говорите. Вот. Вот на столе, например, арбуз. Вот 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе. Приехал из Парижа. Откроешь крышку. Пар, которого подобного нельзя отыскать в природе. Ну, я всякий день на балах. Там у нас вист свой состоялся. Ну, вот министр иностранных дел. А, это французский посланник. Английский посланник. Немецкий посланник. Да нет, а и я. Ой, и уж так... Так уморишься, играя, что просто ни на что не похож. Как сбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж. Скажешь только кухарке и мамушка на шинель. Вот, ручьями, так и льется. Ой, тише, все, вру. Забыл, что живу в долетаже. У меня одна лестница стоит. Вернуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы, князья, толкутся и жужжат там, как шмели. Только слышно... А я раз такой министр. А его раз... Господа, все сюда! Один раз я даже управлял министерством. Только я... Это странное дело. Министр куда? Куда уехал? Куда мне? Если... О, не видно натурально пошли толки. Как что, кому-то нет, место. Долги из генералов находились охотники, брались мудрено, кажется, легко на вид-то. А рассмотришь, просто черт возьми, после Витя. Нечего делать. И ко мне. И в ту же минуту по улицам. О, курьер. Вы можете себе представить, 35 тысяч курьер. Иван Александрович, ступайте департаментом управлять. Ну, я признаюсь, я немного смутился. Вышел в халате. Ну, думаю, дойдет до государя. Говорю, принимают запись. Так и быть, говорю, принимаю. Только у меня не день! Трясется, как лист. Да что в самом деле я такой? Я не посмотрю ни на кого, я говорю всем. Всем, я сам себя знаю. Я везде. Везде. Во дворец, фу, всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас. Батюшка, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно. Здорово, отдохнули. Извольте спать. Я готов отдохнуть. Завтрак был очень хороший. Я совсем объелся. Лабар. Человек. Вот оно, что значит человек. В жизни его присутствии такой важной персоны. Я чуть не умер со страха. Как вы думаете, кто он в рассуждении, ежели чина? Я думаю, чуть ли генерал. А я так думаю, генерал-то ему в подметке не станет. А уж если генерал, то верно сам. Генералиссимус. Генералиссимус. Слышали, государственный совет. Генералиссимус. Страшно просто. Отчего и сам не знаю. А мы даже и не в мундирах. А что, как проспиться? Да в Петербург махнет донесение. Ай, какой приятный. Сразу видно, столичная штучка. Я просто без памяти. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Да как же и не быть правдой? Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце... То и на языке, конечно, прилгнул немного. Но ведь не прилгнувши, не говорится никакая речь. С министрами играет. И во дворец ездит. Вот так там, чем... Я не ощутила. никакой робости. Я просто видела в нем образованного, высшего тона светского человека. О чинах его мне и нужды нет. Я, однако, заметила. Я ему очень понравилась. Он все на меня поглядывал. Он на меня смотрел. А где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя? Смотрел. Как начал говорить о литературе, тогда посмотрел на меня. И когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда взглянул на меня. Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и то так ж, лишь бы только... А, говорит, дай взгляну на нее. Машенька, пойдем. Я тебе скажу, я заметила у гостя такое, что нам только вдвоем можно стать. С министрами играет и во дворец ездит. Вот так, право, чем больше думаешь, черт тебе знает, что и делается в голове. Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить. Thank you.